Дория подала шоколад, не поднимая сконфуженных глаз. «Сядь, Дория, с нами. Почему же себе не принесла шоколаду? Или еще не чувствуешь, что твой урок слуги окончен? Благодарю тебя за усердие, за ласку и доброту, с которыми ты его несла. Спасибо тебе, друг Дория. Вскоре после смерти и похорон пастора мы все уедем в Америку. Планы у меня были несколько иные, но за короткое время они меняются уже второй раз. Что ж, мы должны гибко приспосабливаться к зову жизни, внимательно вслушиваясь в него. Ты, дорогая моя дочь Дория, осознала свои ошибки, и главнейшую из них — требовательность к людям. Ты поняла свое место во Вселенной, смирение помогло тебе окончить свой урок и скорее, и легче. Теперь ты будешь для нас общим другом, дочерью моей, членом нашей семьи. Не раздумывай, как, каким путем доберешься ты снова до Ананды. Делай каждое дело текущего дня до конца. Делай все любя, как делаешь сейчас, и сама жизнь свяжет тебе новые нити, о которых ты и не догадываешься сейчас». Флорентиец обнял Дорию, посадил между собой и Алисой, отер слезы своим свежим платком и пододвинул ей свою чашку шоколада. — Пей, дружок, — сказал он, поглаживая ее по голове, как ребенка. Дория приникла к нему, к ней прильнула Алиса, радуясь счастью подруги еще больше, чем могла бы радоваться за себя. — Я все могла бы вынести спокойно и без слез, — почти шепотом сказала Дория. Но вы сказали мне спасибо, и это вконец лишило меня самообладания. Ваше милосердие уже однажды спасло меня. Теперь я вижу, что ему предела нет. Одно это слово обрубило канаты личных моих желаний навеки. Точно выстроило мост любви из моего сердца навстречу каждому человеку. Я больше не смогу думать о себе, но только о тех, кого пошлет мне жизнь, чтобы утешить и обласкать. «Хорошо, дитя, пей же свой шоколад, а потом помоги Артуру, смени его при больном. Ты, Алиса, прими эти капли и пойди спать. Дория разбудит тебя через 3 часа, и тогда ты сменишь ее у постели отца». Через несколько минут Дория вошла в комнату пастора. Больной тихо спал после тревожной ночи. Артур сидел в кресле, подперев голову руками. Теперь, когда его никто не видел, старый слуга предавался своему отчаянию. Скорбные глаза его были полны слез, бледное лицо осунулось, он был строг и печален. Обычные ласковые улыбки, с которой он говорил с пастором и Алисой, не выдавая своего горя, не было и в помине. Увидев Дорию, Артур встал, смахнул слезу. Он хотел пододвинуть ей кресло, но Дория, приложив палец к губам, указала ему на балконную дверь и тихо вышла из комнаты. Через несколько минут она вернулась, неся завтрак на подносе, который поставила на балконе, и жестом вызвала Артура из комнаты. Она усадила его и заставила кушать. — Леди, я не могу есть. Я совсем потерял не только аппетит, но и смысл жизни. Я уж много раз вам говорила, чтобы вы не называли меня так. Я такая же слуга, как вы. Быть может, леди Дория, вы и находитесь сейчас в положении слуги, но поступаете как истинная леди, и манеры ваши манеры, леди. Мой дорогой пастор всю жизнь учил меня, что надо всматриваться в сердце человека и уметь уважать его за страдания его и доброту, а не положение в свете. Вы всем улыбаетесь, леди Дория, как и моя дорогая барышня леди Алиса, только она всегда кроткая была, и милосердие ей дали ангелы еще в колыбели. А вы, леди Дория, вы горды, и вам, чтобы стать милосердной, 7 злых фей надо было победить. Вы простите меня за такие речи. Вообще-то я не посмел бы так разговаривать с вами, но перед лицом наступающей смерти самого дорогого для меня, все мне кажется несущественным, кроме одной только любви к человеку. Сейчас конец не только жизни пастора, но и мой. У меня больше нет ничего, для чего я желал бы жить. А разве Алиса и ее жизнь вам безразличны, Артур? Нет, конечно. Мисс Алиса любима и уважаема мною очень глубоко. И не только за любовь к отцу, но и за душу ее, чистую и честную. Но у нее будет своя жизнь, и может случиться так, что мне там места не будет. Даже сейчас она настолько сильна, что и утешения моего ей не надо. Вы очень ошибаетесь, Артур, вы не только теперь ей нужны, но будете чрезвычайно нужны и впредь. Просто вы не можете сейчас понять, где и в чем Алиса находит силы быть ровной и сдержанной, отчего ее сердце не рвется от боли, как ваша, а она знает, что если сегодня пастор закроет глаза, это не значит, что связь ваша с ним разорвалась. Не надо горевать, Артур, радостно проводите друга, потому что иначе ему будет трудно собрать в свой последний час мужество. Я знаю, что он оставит вам заветное письмо, из которого вы поймете, что будете счастливы и после его ухода. Бодритесь, верьте и ждите без сомнений. Лорд Бенедикт велел вам скушать эти две конфеты и идти спать. Я посижу здесь и разбужу Алису, когда вы оба отдохнете. Артур, неотрывно глядевший в лицо Дории, молча проглотил конфеты, поцеловал протянутую ею руку и, захватив поднос с недоеденным завтраком, молча вышел. Дория села у кровати и посмотрела на бледное, преждевременно состарившееся и прорезанное глубокими морщинами лицо пастора. Лицо, носившее следы огромного утомления и страдания. Дория вспомнила, как Артур и Алиса рассказывали ей, что пастор был очень красив и строен, что он, смеясь, сжигал письма от женщин, приходившие к нему с каждой почтой. И теперь лицо его еще было красиво, а когда пастора посещало вдохновение, оно становилось прекрасным. Но лицо это уже говорило всему земному «прощай». Дория размышляла о жизни пастора, о его желаниях, борьбе, неудачах и слезах. Как мало было у него личного счастья, и все же он всюду вносил с собой мир, всем дышалось легче в его присутствии. Пастор проснулся и улыбнулся Дории. «Как странно! Я ведь не знал, что вы здесь. Я видел вас во сне, и мне снилось, что я читаю ваши мысли». Вы думали сначала о моей жизни, а потом о людях вообще, о том, что они никогда не готовы к смерти. Было ли это на самом деле? Вы именно об этом думали? Да, сэр Уотсворт, я об этом думала, и меня удивляет, что вы отгадали мои мысли. О нет, Дория, я плохой отгадчик. Я просто читал слова, словно бы окружавшие вашу голову. Но как я долго спал! «А где моя Алиса? Мне не хотелось бы расставаться с ней сегодня». Раздался стук в дверь, и вошел лорд Бенедикт. Он отпустил Дорию, сам дал пастору лекарство и сел подле его постели.